«Пусть бы меня лучше любил другой», — отозвалась она, — «а жалости мне и вовсе ничьей не надо». «Это я знаю», — сказал он. «Ты искала любви государя нашего Арагорна, да, он могуч и велик, и ты мечтала разделить его славу, вознестись вместе с ним над земным уделом. Точно юный воин влюбилась ты в полководца. Да, высоко вознесла его судьба, и он достоин этого, как никто другой. Но когда он взамен любви предложил тебе понимание и жалость, ты отвергла то и другое и предпочла умереть в бою. Погляди на меня, Эовин». Долгим взглядом посмотрела Эовин на фармера, а тот промолвил: «Эовин, не гнушайся жалостью. Это дар благородного сердца. А мой тебе дар — иной, хоть он и сродни жалости. Ты царевна-воительница, и слава твоя не померкнет вовеки, но ты, дорогая, прекраснее всех на свете, и даже эльфийская речь бессильна описать твою красоту. И я тебя люблю. Прежде меня тронуло твое горе, нынче же знаю. Будь ты как угодно, весела и беспечна, будь ты даже беспечальной княжной Гондорской, все равно я любил бы тебя. Ты не любишь меня, Эовин». Сердце ее дрогнуло, и увиделось все по-иному, будто вдруг минула зима, и разлился солнечный свет. «Да не может быть», — сказала она. «Я стою на стене Мина Сандера, крепости заходящего солнца, и нет больше душной тьмы. Я, кажется, очнулась. Я не хочу состязаться с нашими конниками и петь наши песни о радости убийственной брани. Лучше я стану целительницей. Буду беречь живое, лелеять все, что растет, и растет не на погибель». Она снова взглянула на фармера. «И я не хочу быть княгиней», — сказала она. И фармер весело рассмеялся. «Это хорошо, что не хочешь», — сказал он, — «потому что и я не князь. Однако же я возьму замуж белую деву Ристании, ежели будет на то ее воля. Настанут иные, счастливые дни, и мы будем жить за рекою в Итилии, в цветущем саду. Еще бы каким она станет садом на радость моей царевне». «Так что же, витязь Гондора, из-за тебя мне разлучаться с Ристанией?» — спросила она. «А твои чванливые гондорцы будут говорить: хорош у нас правитель, нечего сказать, взял себе в жены ристанийскую наездницу. Неужели не мог подыскать получше, из нуменорского рода?» «Пусть говорят, что хотят», — сказал фармер. Он обнял ее и поцеловал у всех на виду. Но какое им было дело до того, кто их видит? А видели многие. И смотрели, как они, осиянные солнцем, спустились со стен и пошли рука об руку к палатам врачевания. И фармер сказал смотрителю палат: «Эовин, царевна Ристанийская, вполне излечилась». «Хорошо», — сказал смотритель, — «я отпускаю царевну из палат с напутствием. Да не постигнет ее никакая иная хворь. И припоручаю наместнику Гондора, доколе не вернется брат ее, конунг». Но Эовин сказала: «А теперь я не хочу уходить. Я останусь. Мне хорошо в этих палатах, и я найду себе дело». И она оставалась в палатах до возвращения конунга Эомера. Приготавливались к торжественной встрече. Со всех концов Гондора стекался народ в Минас Тирит, ибо весть о возвращении государя разнеслась от Минримона до Пенатгелина, достигнув самых отдаленных морских побережий, и все, кто мог, поспешили в столицу. Снова стало здесь много женщин и милых детей, вернувшихся домой с охапками цветов. А из Доламрота явились орфисты, лучшие орфисты в стране. Пришли и те, кто играл на виолах, на флейтах, на серебряных рогах, не заставили себя ждать и звонкоголосые певцы из лебенинских долин. Наконец наступил вечер, когда со стен стали видны войсковые шатры на равнине. И всю ночь в городе повсюду горели огни, никто не ложился спать, ждали рассвета. Ясным утром взошло солнце над восточными вершинами, теперь уже не омраченными, и зазвонили все колокола. Взвились все флаги, трепеща на ветру, а над Белой башней заплескалось знамя наместников, ярко-серебряное, как снег, озаренный солнцем. Не было на нем ни герба, ни девиза, и последний раз реяло оно над Гондором. Ополчение Запада подходило к столице, и люди смотрели со стен, как движутся строй за строем, сверкая в рассветных лучах и переливаясь серебряным блеском. Войско вышло на воротный тракт и остановилось за 700 футов до стен. Ворот не было. Однако вход в город преграждала цепь, и ее стерегли черно-серебряные стражники с обнаженными мечами. Перед цепью стояли наместник государя Фарамир, Гурин, хранитель ключей и прочие воеводы, а также рестанийская царевна Эовин со своим синешалем Эльфхельмом и другими витязями Мустангрима. А по обе стороны разбитых ворот толпились горожане в разноцветных одеяниях с охапками цветов. Образовалась широкая площадь перед стенами Минас Тиритха, ограждали ее витязи и солдаты Гондора и Мустангрима, горожане Минас Тиритха и жители ближних стран. Все стихло, когда от войска отделился строй серо-серебряных дунаданцев, во главе которых шествовал государь Арагорн. Он был в черной кольчуге, перепоясан серебряным поясом, и не спадала с плеч его белая мантия, у горла застегнутая зеленым самоцветом, отблескивавшим издали. Голова его была не покрыта, и сияла во лбу звезда в серебряном венце. С ним были Эомер Рестанийский, князь Имраиль, Гэндальф, весь белоснежный, и еще какие-то 4 малыша. «Нет, дорогая кузина, не мальчики это», — сказала Иорета своей родственнице из Имлот-Милуи, которая стояла рядом с ней. «Это перианы из дальних стран невысокликов. Они там, говорят, князья не хуже наших, уж я-то знаю». Я одного периана лечила в палатах, даром, что они ростом не вышли, зато доблестью, с кем хочешь помериться. Ты представляешь, кузина, такой коротыш со своим оруженосцем вдвоем. Они пробрались в сумрачный край, напали на черного властелина, а потом взяли да и подожгли его чародейский замок. Хочешь верь, хочешь не верь, врать не стану, сама не видела, в городе говорят. Вот это, наверное, тот самый, что рядом с государем нашим Элисаром, эльфийским берилом. Говорят, они друзья неразлучные, а наш государь Элисар — этот вообще чудо из чудес. Ну, строговат, конечно, зато уж сердце золотое, и главное, врачует наложением рук, ты подумай. Это из-за меня и открылось, я говорю, в руках, говорю, государя, целебная сила, ну и догадались его позвать. Митрандир мне прямо так и сказал. «Золотые, — говорит, — слова твои и Арета долго их будут помнить». А потом... Но и Арета не успела досказать своей деревенской родственнице, что было потом, грянула труба, и вся площадь смолкла. Из ворот выступили Фарамир с хранителем ключей Гурином, а за ними 4 стражников цитадели в высоких шлемах и полном доспехе. Они несли окованный серебром ларец черного дерева, именуемого Лебетрон. Сошлись посредине площади. Фармер преклонил колено и молвил. Итак, последний наместник Гондора слагает с себя полномочия. И он протянул Арагорну белый жезл. Тот принял его и немедля возвратился словами. «Не кончено твое служение. Оно вновь возлагается на тебя и на потомков твоих, доколе продлится моя династия. Исполняй свои обязанности». Тогда Фарамир поднялся с колен и звонко возгласил: